Глава 26. Предательство. Льерт Кассель. Отношение Селесты к цваргам и каждая ее фраза в адрес собственной расы выбивали почву из-под ног. Я хотел, по-настоящему хотел рассказать ей все, но стоило только разговору зайти о цваргах, как она резко замыкалась в себе, а в воздухе разливались эманации кислого страха. Один раз мне удалось буквально выпутать у нее, что все же на цварге один друг детства у нее был — Мишель. Смесок с наростами вместо полноценных рогов, и, видимо, поэтому она изначально относилась к нему хорошо. С улыбкой она еще рассказала о Люке, мальчике с зеркального рынка, на котором она закупала свежие овощи и фрукты. Было так странно слышать о родной планете из уст Селесты. Всю жизнь цварг был для меня домом. Когда бороздил космос на сверхновой, когда сидел в заключении на астероиде, когда меня похищали пираты. Вроде бы Селеста не рассказывала ничего нового, и в то же время все, что она говорила, вверх дном переворачивало мои знания о цварге. Я всегда считал, что планетарная лаборатория — это не такая уж и плохая вещь, особенно если учесть, что они всегда предоставляли женщинам выбор среди мужчин. Селеста же ненавидела эту организацию. Все то, за что я ценил родину — высокий уровень жизни населения, финансовая стабильность, красивая природа, качественное образование, льготы для женского населения — все это меркло в глазах любимой по сравнению с тем, что приходилось ей терпеть. Само название планеты стало для нее синонимом абсолютного зла. То, что Айенталь со своими кислотными дождями, высоким уровнем преступности и диковатыми оршами казался ей более чем приемлемым местом для жизни на ближайшие десятки лет, пугало. Я не знал, как даже заикнуться о том, что одной с ней расы. Сомнения оголодавшим хищникам раздирали внутренности, кости, плоть и душу. Я должен был ей сказать. Или не должен? Дни потекли полноводной рекой, такой же шустрой и быстрой, как ручьи кислотника за окном. Тогда, когда разговор не касался расы, Селеста вновь становилась веселой и беззаботной. Мы вместе смотрели голофильмы, я рассказывал ей о космосе и о приключениях на сверхновой. Вечерами она творила кулинарные шедевры и требовала все перепробовать, а ночами мы редко спали. Я и представить себе не мог, что с цваргиней может быть так хорошо. Селеста была теплой. Она практически угадывала мои мысли, заканчивала за меня предложения, смеялась шуткам. В груди теплело от одного ее присутствия рядом, от взгляда, случайно брошенной фразы или свежих, как ветер с гор, эмоций, от того, как она забрасывала на меня ноги, когда садилась рядом на диван, чтобы почитать книгу, а я в это время подсоединялся к инфосети и перебирал карты галактик. Я, наконец-то, с пугающей четкостью осознал, почему мне было так хорошо с Селестой. Она была моей второй половиной во всем. Днем меня наполняло бесконечное счастье. По вечерам эта неповторимая женщина и вовсе заставляла забыть, на какой планете мы находимся. А по ночам она сворачивалась клубочком, доверчиво прижимаясь всем телом. Под барабанящие звуки дождя я молча рассматривал ангела в своих руках и с горечью думал о том, как же все далеко зашло. Согласно законам цварга, я обязан был вернуть ее на родину, да и с учетом нападений рептилоидов около Гаваны это было бы логично и правильно. С другой стороны, если я настаиваю на том, чтобы вернуться на безопасный цварг, нас совершенно точно разлучат. Кто я и кто она? После смерти Фионы мою анкету автоматически забрали из базы планетарной лаборатории. Если уж ее приятель, полуцварг-юрист, не рискнул заключить брак, когда Селеста в этом отчаянно нуждалась, понимая, что документ будет расторгнут, то у меня не остается и призрачного шанса. И все-таки речь о жизни Селесты. Что есть ее жизнь в сравнении с моей к ней привязанностью? Рано или поздно, так или иначе, мне надо будет ее убедить вернуться на родину. Собственная нерешительность разъедала душу медленно и неотвратимо, как кислота пережигает органику. Но все эти тревожные размышления меркли перед осознанием. Мне придется рассказать Селесте правду. И будет лучше, если я сделаю это сам, чем если она догадается по моим многочисленным обмолвкам. Каждую ночь я смотрел на мирно сопящую цваргиню и думал о том, что она возненавидит меня, и оттягивал момент истины, как приговоренный к казни. Время ускользало, как песок в песочных часах. Оно превратилось в дождь, который крупными каплями оседал на стеклах и скатывался. Надо сказать ей правду. Пока еще не поздно. К сожалению, поздно наступило слишком рано. Селеста Гюэль. После моего признания я чувствовала, что Лиерт стал относиться ко мне по-другому, и, если честно, сожалела. Я долго думала, в чем же может быть дело, и на ум не шло ничего иного, кроме как «он за меня переживает». Каждый день Лиерт желал мне доброго утра, томительно нежно и бессовестно долго ласкал меня в своих объятиях, целовал так упоительно, что исчезало время, а затем неловко взлохмачивал свои длинные шелковистые разноцветные волосы и приносил завтрак в постель. Каждое утро мы совместно принимали душ, и наполненные его прикосновениями и запахом горных трав минуты напрочь стирали из головы любые тревоги. Но с того вечера, как я призналась во всем, где-то в глубине души вдруг включился таймер. Какое-то неприятное тянущее чувство, будто что-то изменилось. Раз и навсегда. Будто я сама все разрушила. Неотвратимо тикали часы, считая секунду за секундой, час за часом, день за днем. Иногда, когда я смотрела на Льерта, начинала резко колоть под ребрами. Как будто сама Вселенная напоминала: «У вас времени меньше, чем вы думаете». «Ты передашь мне пену для бритья?» Мужские губы коснулись моего плеча и собрали капли воды, отчего по руке побежали мурашки. Льерт часто целовал любой открытый участок моей кожи, но я все никак не могла привыкнуть к этим фантастическим ощущениям. «Не-а!» Брови Льерта удивленно взмыли вверх. «Почему?» «Мне безумно нравится твоя щетина. Она такая мягкая и светлая. Я поднялась на цыпочки и потерлась о колючую мужскую скулу. «Селеста, отдай пену!» Крупные ладони сомкнулись на моей талии. В душе было тесно, но я изловчилась и подкинула баллончик так, чтобы Льерт не достал. «Мне кажется, она смотрится очень брутально. У цваргов обычно не растет щетина, поэтому считай мне это в новинку». «Вообще-то у меня она раньше тоже не росла», — произнес Льерт неожиданно серьезно. Наши обнаженные тела практически соприкасались, но мужчина смотрел исключительно мне в глаза. «Селеста, я никогда тебе этого не говорил, но из-за того, что я долгое время был заключен на радиоактивном астероиде, внешность моя изменилась». «Трин-трин-трон!» Трель входной калитки прервала Льерта. Мы оба замерли. «Ты ждешь кого-то?» — уточнил мужчина, нахмурившись. «Доставку с фермы на дом заказывала». Я отрицательно покачала головой. «Нет. У нас все есть. Может, снова Гутрун со своими сыновьями? У них вечно то забор упадет, то фундамент размоет, то крыша протечет. Может, ночная гроза в электропроводку ударила?» «Трин-трин-тронь!» Звук вновь повторился. «Ладно. Домывайся, я пойду открою». Льерт выключил воду, вышел из кабины и ловко надел спортивные штаны прямо на влажное тело. Я поймала себя на том, что не могу оторвать взгляда от мужской спины. Опомнилась и бросила вдогонку. «Зонт сферу не забудь! Там же наверняка кислотник льет, как из ведра!» «Да, мой ангел-хранитель!» Смех догнал меня уже из-за двери. Я фыркнула и продолжила мыться. Тщательно намылила волосы шампунем, затем кондиционером. Почему-то мне казалось, что Льерт вот-вот вернется, и мы сможем продолжить то, что начали. Но его все не было и не было. Я тщательно сполоснулась и выключила воду, взяла полотенце и расческу. К Как только шум воды стих, слух уловил мужские голоса, какие-то крики, грохот мебели. Что там происходит? Неужели Одан вновь решил, что у нас открытая калитка? Пробормотала я, пытаясь задавить из ниоткуда взявшийся страх. Я быстро натянула точно такие же спортивные штаны и футболку любимого мужчины, открыла двери. «Вы не имеете права врываться, это частная собственность, которая принадлежит гражданке Цварга. Тем более, отойдите с дороги и скажите спасибо, что вам не вменяют похищение и удержание чистокровной цваргинии». Семеро высоченных мужчин в черных мундирах с горизонтальными застежками благородного платинового оттенка, в высоких сапогах, плащах из специализированной облегченной мембранной ткани возвышались в нашей гостиной. Двое из них перегораживали путь Льерту. Внушительные блестящие рога, насыщенный фиолетовый цвет кожи и мощные хвосты со смертоносными наконечниками – все буквально кричало, что это цварги. Расческа выпала из моих ослабевших пальцев на паркет. «Откуда они узнали?» «Селеста, скройся обратно!» Крикнул Льерт и сделал ко мне порывистый шаг, но его жестко перехватили за предплечье. Все мужчины синхронно обернулись ко мне и рентгензрением прошлись от босых стоп по растянутым штанам, мятой мужской однотонной футболке и закончили на светлых волосах и челке, с которых вода стекала на одежду и слегка капала на пол. «Селеста Гюэль? Вдова Мартина Гюэля?» — с сомнением спросил, видимо, старший из эмиссаров. Я перевела растерянный взгляд на Льерта, которого сдерживали двое цваргов. Он не лез в драку, но было понятно, что еще чуть-чуть, и она начнется. Желваки ходили на скулах любимого мужчины. Мышцы рук вздулись под кожей, а кулаки крепко сжались. Я прекрасно знала, что это признак того, что Льерт в бешенстве. «Да-да, это она!» — воскликнул наиболее тоненький и молодой цварк из всей семерки и поспешно засуетился, доставая планшет из-за пазухи. «У меня есть портрет со светлой кожей и короткими волосами у лица. Сейчас, минуту, это точно она!» Он сунул планшет под нос старшему эмиссару. Тот бросил лишь мимолетный косой взгляд, хмыкнул, шагнул ко мне и внезапно протянул руку в типично цваркском жесте для поцелуя. «Рад видеть вас, госпожа Гюэль, в здравии. Эмиссар высшего звена Фабрис Робер, служба безопасности Цварга. Мы прилетели за вами». Я испуганно дернулась и инстинктивно спрятала обе руки за спину. Видимо, мое движение было слишком резким, потому что Льерт зарычал. «Не смейте ее трогать! Держите его!» Мгновенно среагировал Фабрис, не оборачиваясь, и вновь сухо сказал уже мне. «Госпожа Гюэль, пройдемте в комнату. До Цварга 2 недели полета. Сомневаюсь, что все это время вы хотите быть в этом». «Я не хочу никуда лететь», — пробормотала, все еще не в силах поверить, что у них откуда-то есть мой портрет за хухри. «Вас об этом не спрашивают». «Согласно законам Цварга, женщины не имеют права покидать родину без разрешения супруга или отца. Нахождение чистокровной цваргини вне пределов Федерации Объединенных Миров и вовсе немыслимая и безрассудная вещь. Айенталь – опасная планета, не имеющая собственных регулярных защитных войск, с отвратительными климатическими условиями и низким уровнем жизни, недостойных наших граждан. Каждая секунда пребывания здесь грозит вам опасностью. Я даю вам 10 минут на то, чтобы собрать необходимые вещи, и мы улетаем». «Опасная планета, не имеющая собственных регулярных защитных войск». Эхом раздалось у меня в голове, и я вдруг вспомнила слова Льерта, ведь он говорил точно так же, точь в точь, и он знал, что я цваргиня. Эта мысль поразила, как молния. Пальцы предательски задрожали. В груди похолодело. В горле образовался ком, а в ушах зашумело. Я перевела взгляд на любимого мужчину, которого удерживали уже трое цваргов. «Льерт!» Голос прозвучал непривычно низко и хрипло. Задать вопрос целиком я не смогла физически, но он понял и так. Даже с моего места было видно, как резко побледнело его лицо. «Нет, нет, нет, Селеста, клянусь! Я не говорил им, Селеста!» «Не говорил, но у них есть портреты, и они знают, где я живу». Лиерт попытался выкрутиться из жесткого захвата, видимо, чтобы подойти ко мне, но удерживающие его эмиссары тут же отреагировали. Один из них ударил бывшего полуконтрактника в торс. Тот взбесился, вырвал руку и ответил ударом кулака в челюсть. Цварк взмахнул руками и хвостом от боли, а два других эмиссара навалились еще сильнее. «Дайте мне поговорить с моей женщиной!» — заорал Лиерт, тщетно пытаясь выпутаться. «Уймись, убогий, это не твоя женщина! Цваргиня никогда не соединит свою жизнь с ничтожеством!» Холодно парировал Фабрис, все-таки обернувшись на Льерта. Что-то разлилось в воздухе такое, что затылок заныл. Тремор рук перекинулся на все тело. Теперь меня уже откровенно лихорадило. Я готова была поклясться, что эмиссар использовал ментальное воздействие. «Сам ты ничтожество!» — прошипел бывший раб сквозь зубы. «Прекрати! Заденешь Селесту! И вообще, это запрещено законом!» «Во-первых, я при исполнении и имею право. Во-вторых, за оскорбление эмиссара службы безопасности Цварга можно привлечь даже не гражданина планеты. В-третьих, кто ты такой, Швархи, тебя раздери? И почему до сих пор не скулишь от страха?» «Я Льерт Кассель!» Шатен мотнул головой, будто скидывая невидимую сеть. «Урожденный Цварг, единственный сын дома Кассель. Капитан разведывательной яхты «Сверхновая». Я защищал Селесту Гюэль, пока она жила на Айентале. И за это время она вошла в мой ближний...» Шум в ушах нарастал. Собственный пульс мешал слушать и слышать. Фабрис прекратил воздействие сразу же, как только прозвучала фамилия Льерта. Вот только мне от этого не стало легче ни на миг. «Урожденный Цварк. Единственный сын дома Кассель». В груди образовалась удушливая черная дыра, опасно близко подошедшая к горлу. «Вы, случаем, не тот самый Кассель, который своей прекрасной защитой свел в могилу невесту? О смерти Фьоны Агасси писали во всех новостных листках. Это какой же мразью надо было быть?» Я плохо понимала, что происходит. Просто перед глазами все замельтешило, закружилось. Холод в груди пополз все дальше, захватывая руки, шею, грудь и спину. «Неужели не видите ей плохо?» Крик Лиерта ворвался в сознание. «Помогите ей!» Что-то упало. Мелькнул плащ эмиссара, хвост со смертоносным шипом и мужские сиреневые руки, практически такие же, как у Юдаса, который меня схватил за запястье в центральном муниципальном дворце, чтобы четче и точнее распространять бета-колебания. Всем известно, что по воздуху они быстро развеиваются, а вот при непосредственном соприкосновении с гуманоидом или зрительном контакте... «Я сейчас вас успокою, госпожа Гюэль, ну что же вы так нервничаете? Он больше вас не тронет». Огромные витые рога приблизились. Мужские фиолетовые руки потянулись ко мне. «Я закричала!» Последнее, что помню, — кромешная темнота.